Еще несколько месяцев назад Либби подготовила холодильник именно к такому моменту. Открывая дверцу, она волей и неволей видела фотографию, на которой ей 16 лет, где она выглядит как бочка в сплошном купальнике. А рядом с ней ее изящная сестра 5-го размера в бикини, стоящем из 3 веревочек и с идеальным загаром, разумеется. Либби залепила лицо Оли наклейкой, пауком в ковбойской шляпе, но теперь оторвала паука и тяжелым взглядом уставилась на улыбающуюся сестру. А для пущего эффекта прочитала лозунг, пересекающий дверцу холодильника по диагонали: «Что в рот попало, на бедра упало». Ей приходилось черпать силы всеми возможными способами. Либби вздохнула и попятилась. И в этот момент с потолка полилась скрипичная мелодия. Она подумала: «Боже, у него получилось!» Ее затопила волна радости. «Значит, проблема Гедеона решена! Значит, его недавний план сработал!» «Ух ты, как же классно! Теперь он будет счастлив!» «Ну да, это Гедеон играет, кто же еще?» «Не такой ведь Раф Робсон деревянный, чтобы мучить Гида своей игрой на скрипке, когда Гедеон смычок поднять не может!» Но в следующий миг ее радость от воссоединения Гедеона с музыкой померкла. К голосу скрипки присоединился оркестр. «Запись!» — уныло сказала себе Либби. «Должно быть, это Раф таким образом накачивает Гида. Видишь, как ты умел играть? Ты играл раньше, сможешь и теперь?» «Но почему?» — недоумевала Либби. «Но почему они никак не оставят его в покое? Неужели они думают, что он заиграет благодаря их занудным увещеваниям? Да он от этого еще сильнее свихнется. Во всяком случае, она Либби уже на грани». Она вышла из кухни и промаршировала к своему собственному проигрывателю. Там она выбрала диск, который наверняка заставит Рафаэля Робсона полезть на стену. Это была попса в квадрате, притом очень громкая. Потом сразу же застучали, Либби вывернула ручку громкости до предела. «Неплохо бы принять ванну», — подумала она. «Нет ничего лучше попсы, когда хочется полежать в горячей пенной воде». 30 минутами позднее, накупавшись и переодевшись, Либби выключила музыку и прислушалась к тому, что происходит этажом выше. Тишина. Значит, она сумела настоять на своем. Она выглянула на улицу. Не торчит ли на площади машина Рафа? Рено исчез. А это означало, что Гедеон наконец-то остался без присмотра своих нянек и готов к визиту друга, который видит в нем не только музыканта, но и человека. Либби поднялась по лестнице к его входной двери и решительно постучалась. Ответа не было, и это заставило ее вновь обернуться к площади, проверить, на месте ли Митсубиси Гедеона. Да, его машина стояла недалеко. Либби нахмурилась. Снова стукнула в дверь и крикнула: «Гедеон, ты дома?» «Это я?» Это подействовало. С другой стороны двери лязгнул открываемый замок, дверь распахнулась. Либби тут же затараторила: «Слушай, прости за музыку, я слегка вышла из себя», и поток слов оборвался. Либби увидел, что Гедеон в ужасном состоянии. Ну да, он уже не первую неделю выглядит неважно, но сейчас он совсем расклеился. Первой мыслью Либби было, что это Раф Робсон так довел Гедеона, заставляя его слушать записи собственных выступлений, ублюдок. «А где старый добрый Раф?» — спросила она. «Поехал к твоему папаше отчитываться?» Гедеон просто отступил от двери и дал ей пройти внутрь. Затем он поднялся по лестнице, и она последовала за ним. Он шел туда, где, очевидно, находился до ее прихода, в спальню. Отпечатки его головы на подушке и тело на одеяле выглядели довольно свежими.